Взрыв. Сильно топали, воздух взорвался. Люк не только не отступил, но вместо этого бросился вперед. Высокотемпературная энергия, которая испаряет плоть и кровь, подобно острому мечу, проникающему вперед, прямо выбивающему Намара, держащего трезубец. Серебристо-белый электрический свет, как извилистая трещина, падает на темное небо. Намара снова бросили в море, его лицо было полно нежелания. После его поражения бушующий шторм и накопившийся ливень, казалось, прекратились. Люк разорвал огромные торнадо и взмахнул правой рукой. Тысячи тонн энергии сконденсировались в единую точку, внезапно прерывая величественное высокоскоростное вращающееся течение. Намар, прорвавшийся через море, казалось, развалился. Даже эксклюзивное оружие короля Атлантиды, трезубец Нептуна, не выдержит его. Этот парень такой сильный. Наконец проснулся высокомерный Немар, держал трезубец в руках, и в его глазах появилось сильное чувство военной решимости. Он царь Атлантиды, и этой битвы нужно очень ждать. Нельзя проигрывать. Глава 107. Глава 107. Гигантский демон в Северном море. Есть много способов поесть. Атлантида придерживается консервативного стиля, почти никогда не общается с внешним миром и сопротивляется возникающим новым вещам. Особенно вещи из сухопутного мира. Какой жирный дом, счастливая вода, фильмы с попкорном. Все это контрабанда. Они думают, что это развращает умы людей и не имеет никакой ценности. Это также одна из причин, по которым системы и традиции, которыми они восхищаются, кажутся довольно отсталыми. Набор правил, передаваемых тысячелетиями, со временем устареет. Какой бы могущественной ни была цивилизация, она надолго закроется и рано или поздно станет слабой. Ваканда – наиболее очевидный пример. Поскольку они являются одной из самых технологически развитых стран на планете, их выбор лидеров – это не публичное голосование или решение парламента, а простой и жестокий вызов конкуренции. Можно ли сказать, что Ваканда, который яростно сражается, является достойным королем? Нет связи между личной силой и собственными способностями. Из этого видно, что длительная изоляция сделала эту группу людей Ваканды, которые сидят на золотых жилах и совсем не беспокоятся о разработке ресурсов, и их понимание мира все еще находится в периоде племен. Нама, выросший в трущобах, а затем перешедший в земной мир, очень ненавидит правила Атлантиды. По его мнению, страна, которая судит о благородстве и неполноценности по одежде и крови, по сути то же самое, что и династия рабов в учебниках истории. Отсталый, дикарь и предприимчивый. Когда Намар стал королем, он всегда хотел вести свой народ, чтобы открыть будущее, отменить древнюю традицию и снова сделать Атлантиду великой. Жалко, что дворяне пресвитерианской церкви всегда мешали ему и спотыкались. Я выдержу это испытание бога моря и докажу свою храбрость. Тогда никто не будет возражать моему мнению. Немар высоко поднял трезубец, и ослепительный электрический свет вспыхнул по всему его телу, словно облаченный в могучую броню. Низкая аура снова поднялась. Грохочущий гром пробежал по темным облакам, издав оглушительный рев. Я еще раз докажу людям Атлантиды, что король могущественен. Казалось, Намар услышал теплые возгласы из Посейдонии, столицы Атлантиды. Это крик, посвященный воинам. Синекожие атланты уважают сильных и верят, что только храбрые воины могут покорить океан и получить милость богов. Это также одна из причин, по которым Немар может отвергать все мнения и взойти на трон. В противном случае, только потому, что кровь недостаточно чиста, цвет кожи и члены клана, очевидно, отличаются от этих двух вещей, это заставит его полностью потерять квалификацию короля. Это было похоже на то, что черные ваканды никогда не выбрали бы белого человека королем, если бы в нем не текла королевская кровь. С точки зрения генетики эта вероятность крайне мала. Он может летать, и его сила сильнее, чем у меня. Если он хочет одержать окончательную победу, он может только призвать более сильного помощника. Немар, принявший поражение, достал еще один артефакт, принадлежавший королю. Рог Протея. Этот тяжелый чистый белый рог, обернутый золотыми украшениями, может призывать древних существ в глубинах океана. Ой, ой. Громкий и пустынный рог раздавался в море. Невидимая волна распространилась, издав особый сигнал, и внезапно разбудила огромных морских монстров, спящих в глубоком море. Вот это да! Вот это да! Вот это да! В Атлантическом океане огромные щупальца длиной в десятки метров вызывают огромные волны. Это гигантский демон Северного моря. Столица Атлантиды, глубоко во дворце Посейдонии, знатные мантии наблюдают за битвой. Похоже, что Немор оказался в безвыходной ситуации из-за землевладельца, и он воспользуется рогом Протея, чтобы разбудить спящего кракена. Каждый раз, когда кракен просыпается, ему нужно много еды. Кажется, нам нужно снова готовиться. День жертвоприношения. Хмм, даже земледелец не может победить его, это великий король Атлантиды, наше высокомерное величество, сказал аристократ в мантии, продолжая проходить через слой водяного зеркала из пленки, наблюдающий за полем боя. Кракен также известен как гигантское чудовище Северного моря и считается гигантским морским чудовищем в Гренландии. Обычно он скрывается на дне глубокой воды, иногда всплывает на поверхность, нападает на проходящие корабли и охотится на крупных морских животных, таких как киты. В древние времена многие моряки использовали тело кракена как остров, на котором жили, и разбивали на нем лагеря, чтобы жить и отдыхать. Пока морское чудовище не нырнуло, его закапывали в море и превращали в пищу. Это один из хранителей Атлантиды, и, как гигантский кит Гугада, он подчиняется зову рога Протея. Неожиданно среди землян есть такие сильные люди. Дворянин в длинной мантии посмотрел на сверхчеловека, который поставил Нема в невыгодное положение, и не мог удержаться от напева. Существование Атланти превзошло даже самую старую шумерскую цивилизацию в человеческом мире. Поэтому они, естественно, не смотрят свысока на так называемых землян. Сможет ли Немор одержать окончательную победу, это ключ. Если он проиграет, то, как гибрид, какие у него качества, чтобы сесть на трон? Издевательски засмеялся другой знатный маньяк. Пока я думаю, что преклонюсь перед диким видом и назову его ваше величество, мне стыдно. Люди в пресвитерианской церкви смотрели друг на друга, но они не осуждали предательские и высокомерные слова. Нама слишком импульсивен и недостаточно стабилен. Он не подходит для того, чтобы быть королем. Самый уважаемый дворянин в мантии сказал в последнем слове. Если он проигрывает земному человеку, это доказывает, что бог моря оставил его, и человек теряет благосклонность. Король не стоит верности, называется помощником, не может ли он победить? Люк усмехнулся, его глаза испускают высокую температуру, чрезвычайно горячую. Гигантское чудовище Северного моря почти 150 метров в длину, как увеличенная версия королевского кальмара. Более десятка мощных щупалец, которых хватит, чтобы опутать припаркованные вдалеке авианосцы и опрокинуть их. Принимая во внимание безопасность капитана Баллока и их, Люк, не сказав ни слова, отрезал огромные щупальца, появившиеся с его горячим взглядом. Рвать. Малиновый свет пересекает. Гигантские щупальца чудовища Северного моря были отрезаны посередине. От боли кракен издал пронзительный вой трясущихся барабанных перепонок. Остальные щупальца похожи на горные вершины, окутанные ужасной силой, взлетающие в воздух и уносимые прочь. Люк выпустил биологическое силовое поле, чтобы создать прочный барьер, чтобы заблокировать жестокий и сильный удар. Взрыв. Он изо всех сил был похож на бейсбольный мяч, мгновенно отлетавший назад. Темно-красный плащ под мрачным небом оставлял смутное остаточное изображение. Серебряная молния разорвала небо, и Люк, стабилизировавший его фигуру, глубоко вздохнул и нырнул, как реактивный истребитель. Бум, бум, бум. Воздух произвел глухой взрыв и внезапно ускорился. Темно-красное остаточное изображение прорвалось через звуковой барьер, образуя красивую дугу. Кулак ударил по огромной и мягкой голове гигантского монстра Северного моря и сбил морское чудовище под водой. Сразу после этого сильные руки с мощными всплесками силы обхватили щупальца и сильно потянули. Гриль на углях, сашими, выпечка с солью. Давайте забудем о гриле на углях. Люк опустил голову и отпустил взгляд, рассказывая о методах приготовления. Высокотемпературные лучи испаряющейся плоти и крови пронзают, как ослепительно красный меч. Чи-чи-чи-чи. Турбулентные волны, падающие на поверхность моря, мгновенно испарились, и появилось большое облако белого газа. Десятки огромных щупалец, которые отчаянно боролись, будто их внезапно лишили силы, мягко соскользнули вниз. У тебя есть какие-то другие уловки? Потеряв щупальце, которое он держал в руках, Люк слегка равнодушно осмотрел огромный труп, плывущий по морю. Затем он посмотрел на Немора, который был ошеломлен. «Я должен сказать, что сила противника достаточно хороша, чтобы войти в число сильнейших игроков на Земле, особенно в случае наличия преимущества домашнего боя и бонуса в виде артефактов. Но, к сожалению, Кто сказал ему встретить Супермена? Глава 108. Глава 108. Победить короля и нечестивый человек, который схватил оборудование, найдено в образной подводной лодке, спрятанной под водой. Все члены клуба адского пламени смотрели на поле битвы издалека через перископ. «Ся, что мне делать дальше? Намарни противник Супермена», спросила молодая белая королева, скрестив руки на груди и повернув голову. «Здесь мы должны признать факт. Люк Кавилл, генерал-майор армии сильнее мутантов и атлантов. Я действительно сомневаюсь, что он человек». Себастьян Тиан был полон гнева, не в силах сохранить свое обычное поведение, и проклял. Намарни слаб в силе, и он выбрал поле битвы в Атлантическом океане, плюс призванное северное морское чудовище, он еще не противник Супермена. Он злился все больше и больше, желая разбить перископ кулаком и стереть темно-красный плащ с глаз. Может быть, этот парень действительно непобедим? Лицо Себастьяна было бледным, не желая принимать реальность. Если у Супермена нет слабостей, он – самое могущественное гуманоидное существо на Земле. Итак, что такое мутант? Разве идеальная расовая теория, в которую я твердо верю, не стала пустым разговором? «Ся, можем ли мы его бросить?» – нерешительно спросил Торрент. «Клуб адского пламени и Атлантида еще не полностью привязаны к одному и тому же танку. Если вы хотите выйти в это время, еще есть время». «Нет, Немар – очень полезная шахматная фигура». Эмма наконец-то имплантировала ему психологический намек на доверчивые мутанты, так что я не могу просто выбросить его. Себастьян махнул рукой и серьезно сказал: «Рапид, иди, чтобы прикрыть Немара. Эмма, скажи ему, чтобы он отступил быстро. Поскольку ты не можешь победить Супермена, начинай войну. Пусть Атлантида и наземный мир поглотят друг друга». Белая королева кивнула, приложив палец к виску, как выключатель, общаясь с Немаром на море вдали. «Побег, король Атлантиды никогда не станет бегающим трусом», просто и решительно ответил Намар. «Глупый человек, на». Какое-то время белая королева передала исходные слова Себастьяну Шоу. «Неважно, забери его силой». Себастьян стиснул зубы. Однажды он увидел в Париже, как Супермен убил три линкора класса в Берлине. Молодой генерал-майор без колебания избавится от врага. Подводная лодка, спрятанная под водой, медленно всплывала вверх. Помимо черного короля Себастьяна Шоу, белой королевой порогов, в командной рубке появилось новое лицо. «Рэпид, оставайся здесь, чтобы устроить бурю. Кенни, ты возьмешь меня позже и унесешь Немара в хаос». Глаза Себастьяна были полны ненависти, если бы в этом мире не было Супермена. «Хорошо, мистер Ся», кивнул Кенни с новым лицом. «Как и красный дьявол, он мутант с очевидными характеристиками. С парой белых крыльев за спиной он может взмывать в небо, как ангелы в Библии. Кенни по прозвищу Ангел сильнее летных способностей Немара. Его тело претерпело ненормальные изменения, не только выросли крылья, но и кости стали полыми, а глаза динамично смотрятся как хищная птица, как птица. Море. Битва все еще продолжается. Исчерпав все средства, все еще не восстановив обездоленный Немар, отказался от предложения Белой Королевы о побеге. Он взмахнул трезубцем правой рукой, и его тело резко ускорилось и устремилось в воздух. Горячий электрический свет вырвался, как пушечное ядро. Люк не уклонился и разбил раскаленную молнию. Готовый сыграть в рукопашную, он игриво засмеялся. С братьями-мутантами саблезубый тигр и росомаха в качестве человеческих мешков с песком Люк включил в свое сознание похоронный звон мастер физических навыков. Если честно, всевозможные боевые навыки и знания огнестрельного оружия для него со сверхмозгом можно запомнить только один раз, а можно выучить дважды. Но что касается похоронного опыта боевых действий, накопившийся богатый опыт – это драгоценное сокровище, которое необходимо медленно переваривать. Полностью овладев и впитав все это, Люк в общей сложности обменял 6 карт навыков. Пришло время проверить эффект. Тяжелый кулак, разорвавший воздушную волну, ударил по преграждающему трезубцу. Гуд, гуд. Трезубец Нептуна, сделанный лучшими мастерами Атлантиды из прочнейших материалов, сильно колебался и почти вылетал. Я обладатель 100 побед подряд на арене Атлантиды. Немар сжал трезубец, и два величественных потока закружились с большой скоростью, как запутавшиеся змеи ноги, взрывая безоружного Люка. Тело. Огромный удар отбросил Супермена на расстояние. Ух, тогда у меня самый высокий результат. Самый большой урон и количество голов в подземелье времен Второй мировой войны, он должен быть также самым лучшим победителем в рейтинге. Люк скривил губы, обучаясь у Немара, сказал его тоном. Он тяжело наступил себе под ноги, и в воздухе появилась рябь, видимая невооруженным глазом. Внимательно уловив движущуюся траекторию темно-красного остаточного изображения, Немор взмахнул трезубцем, непробиваемый танец. Быстро вращающийся прозрачный поток воды превращается в сплошную стену. Таким образом он попытался заблокировать атаку люка. К сожалению, это не действует. Люк управлял рыцарем и сильно ударил ногой о железную стену потока. Взрыв. Сила террора прямо разбила быстро вращающуюся морскую воду. Немор поднял оставшийся трезубец, расколол ему голову, закрыл лицо и разбил его. Уровень арены Атлантиды вызывает беспокойство. Люк ощупал руку, чтобы поймать ее, и положил локоть на щеку Немора. Голова, которая изначально была в синяках и опухшая, внезапно стала больше. Мой. Прежде чем Немор успел среагировать, Люк схватил меч с пустыми руками и выхватил трезубец, символизирующий царство Атлантиды. «Это мое!» — ласково улыбнулся Люк, нечестивый человек, который победил Немора и выхватил эксклюзивное оружие противника. «Съешь меня!» — один из костюмов короля Атлантиды, сделанный из глубоководного холодного железа. Трезубец Нептуна пронзил Немора прямо в самое сердце. «Для такого маниакального пациента, как ты, рассуждения определенно бесполезны», — вздохнул Люк. «Фактически, он не хотел убивать морского короля в своей студии. Если вы умеете нормально общаться, завербуйте этот предмет в Шайте и создайте копию Лиги Справедливости. Жалко, что Немор не тот товарищ по команде, который может забивать в рейтинге. Он больше похож на надоедливого духа, который так и не развился, любит бродить, хватать людей и деньги и печатать на экране на каждом шагу, открывая рот на приветствие Зуана. Хаем, есть другие?» Увидев, как буря внезапно накатила на море, Люк вытащил трезубец, который пронзил грудь Немора, и другой рукой взял его за шею. Сильная жизнеспособность Атлантиды позволяла ему продолжать дышать и сохранять ему жизнь. «Себастьян Шоу, я поймал тебя». Люк пронесся над морем своим суперзрением и увидел белую фигуру, поднимающуюся в небо. Мутант, умеющий летать, внизу также был пойман мужчина средних лет. Люк, увидевший фото, сразу узнал, что это Себастьян Шоу. «Остерегайтесь его атак», — напомнил Себастьян. Кенни расправил крылья и полетел на высокой скорости, приближаясь к Супермену в воздухе, как быстро летящий планер. «Хочешь забрать Немора?» — усмехнулся Люк. Малиновый луч света вырвался из его глаз. «Бум! Испарите всю высокотемпературную энергию и поразите птичника в воздухе». В данный момент Кенни подчинился инструкциям и поднял Геннесиа, который держал его руки как щит, чтобы блокировать ужасный жар зрения. «Верни это тебе, Себастьян, невредимый», поднял руку, высвобождая поглощенную энергию. Люк, который прыгнул вниз с пугающей скоростью, был прямо поражен отлетевшим горячим зрением. «Отпустите его правую руку и бросьте умирающего Немора. Идти». Поймав Немора и добившись своей цели, Себастьян решительно убежал. Глава 109. Одна и та же гонка друг против друга, дайте им войну. «Немор, забудь. Мы сможем вернуть оружие позже». Себастьян вытащил Немора, который умирал, с трезубцем во рту, и вернулся к подводной лодке. «Поторопитесь и позвольте атлантам ответить, мы не можем остановить Супермена». Он покачал глазами с горем и негодованием, чтобы заставить этого парня отрезвиться и перестать думать о трезубце Нептуна. Максимальная глубина у образной подводной лодки составляет 320 метров, что, возможно, не ускользнуло от взора Супермена. В случае, если к тому времени их догонит, члены клуба Адского Пламени, не обладающие естественной способностью дышать под водой, могут оказаться перед концом группы. «Мистер Шоу, вы правы». Осознавая угрозу смерти, Немор временно отложил свой любимый трезубец. Значение этого оружия для него похоже на молот Мьёльнир для Тора, и в нем есть неизбежное чувство. «Я обязательно верну его, сначала я вернусь в Атлантиду». Держа свою кровоточащую грудь, молодой король последовал своей внутренней воле и издал особую звуковую волну, призывающую глубоководных существ. «Похоже, ты остался позади, друг мой». Люк, застигнутый врасплох горячим зрением, с улыбкой на губах посмотрел на торнадо, вращающийся на высокой скорости в море. Себастьян Шоу уже забрал Немора, чтобы сбежать. Каким-то образом задержался за потоком дворца, на мгновение замер и обнаружил, что образная подводная лодка исчезла. «Это неправильно. Разве моя задача не мешать взору Супермена и создавать хаос? Люди, все ушли, Почему исчезла очевидная подводная лодка? Серия вопросительных знаков возникла из головы Торрента, и быстро вращающееся тело внезапно остановилось. Молодой мутант, который отреагировал напрямую, манипулировал потоком воздуха, чтобы сформировать вихрь, поддерживая себя, чтобы быстро уйти. Продолжая оставаться и сражаться с Суперменом, вот на что способен дурак. «Я хочу уйти сейчас, не будет ли поздно?» Люк поднял трезубец в руке и прищурился, подтверждая свою цель. Так же, как метание копья, он стреляет в стандартной позе. Аво! Атмосфера взорвалась. Прикосновение золотого остаточного изображения, как скачущая молния, прямо ударило по бегущему потоку. Это как найти экспериментальный материал для доктора Теслака. Люк бросился вниз, поймав трезубец, пронзивший пороги в барбекю. «Не подведи меня, Себастьян Шоу, он твой». «Способность, это не должно быть проблемой для создания войны». Молодой генерал-майор стоял на поверхности моря и смотрел вниз. Подводная лодка образной формы дрейфовала под водой, но командирская рубка была пуста. Атлантида, Посейдония, Немор, получивший серьезную травму, вылез из огромного бассейна с питанием. Он находится в коме 4 часа, и его тело полно слизистых нанорастворяющих зелий. Ужасная рана на его груди сначала зажила, лишь с легким покалыванием. Думая о том, как его любимый трезубец попал в руки людей Земли, когда его играли, трогали и использовали другие, Немор не мог сдержать своего гнева. «Ваше Величество, ваша травма полностью не восстановилась, не сердитесь легко», — обескуражил врач. «Трезубец Нептуна, артефакт Атлантиды и символ королевской власти. На поверхности нанесены магические руны, влияющие на погоду, и попадание в тело человека вызовет поражение электрическим током. Даже Нама по физической форме намного превосходит обычных людей, а его жизненная сила исключительно сильна, и он почти сразу был убит уколом. Где гости, которых я пригласил?» Нахмурившись, спросил Немор, не обращая внимания на врача. «Они остаются в камере с водой», — нерешительно ответил медик. «Старейшина Джамал сказал, что они наземные люди. Если они вторгаются в Атлантиду, они считаются захватчиками, и о них нужно позаботиться», — сказал Намарс холодным лицом и ничего не сказал. Когда нахлынул гнев, в его груди появилась явная боль. «Отведи меня в темницу», — выдавил он эти слова из зубов. 20 минут спустя в конференц-зале появился клуб адского пламени с дыхательным аппаратом. Немор оперся на трон, глядя на дворян в мантиях. «Вы заключили в тюрьму моих соотечественников, моих гостей, и заявили, что это было сделано для безопасности Атлантиды». Его тон был холодным, смешанным с оттенком гнева. «Да, ваше величество, за столько лет ни один земельный человек не ступил в нашу страну, не говоря уже о том, чтобы войти в столицу Посейдония и встать в зале парламента». Дворянин в мантии бесстрашно поднял голову, сказал: «Это высокомерие, которое нарушает традицию. Старейшины не могут просто наблюдать, ваше величество, вы делаете ошибку, поэтому вы можете остановить ее, это тоже наш долг». Немор сжал губы, его глаза стали холоднее. Утрата трезубца Нептуна сотрясает его изначально неустойчивый трон. Немор, эмоционально колеблющийся, подавил свой внутренний гнев и медленно сказал: «Я король Атлантиды, но мои придворные не оказали и половины того уважения, которого они заслуживают. Это тоже своего рода предположение, ваше величество. В истории Атлантиды никогда не было царя-полукровки, и никогда не было царя, который потерял бы свой трезубец и сбежал в битве». Другой дворянин в мантии встал. «Когда был обнаружен герб и неполноценность, все, что осталось, это неприкрытое презрение и неприятие». «Очень хорошо». Немор, который был чрезвычайно рассержен, встал и громко сказал: «Поскольку у меня нет синей кожи, как у тебя, меня считают диким видом или гетерогенным. Даже ответственным учителя королевской семьи не хотели разговаривать со мной. Первосвященник даже говорил с моим дедом, чтобы выгнать меня. Моя мать, королевская принцесса, с детства жила в прекрасной одежде и еде. Она за защиту. У меня не было выбора, кроме как прятаться в трущобах и терпеть грязную среду и жестокую жизнь. С тех пор, как я был маленьким, меня высмеивали и издевались больше, чем вас. Они научили меня держаться на расстоянии от других людей и избегать страданий. Что касается вреда, они также позволили мне увидеть, что человеческая природа плоха и не имеет ничего общего с цветом кожи и расой. Вы неблагородны. Атланты ничем не отличаются от приземляемых, они такие же узкие и эгоистичные. А нет, люди на Земле, по крайней мере, знают, как учиться. Когда они все еще сверлили дрова, чтобы разводить огонь, Атлантида уже изучала использование энергии океана, но теперь все они учатся контролировать ядерную энергию. Вы все еще оставались 10 тысяч лет назад. Придерживайся этого набора традиций и никогда не отпускай. Какие правила предков? Тебя пугают только боги и вечность, поэтому ты прячешься на дне моря и не осмеливаешься выйти, сказал Немор, спускаясь по ступенькам. Ваше Величество, вы понимаете, о чем говорите? Сердито спросил знатный маньяк. Конечно, я знаю. Немор схватился за грудь и дважды закашлялся. Другая рука быстро вытянулась, чтобы поднять противника. Вы можете не знать, что я больше всего ненавижу синий. Щелкните. Сложите пальцы вместе и надавите на руку. Шея дворянина была наклонена в сторону, а глаза широко открыты, казалось. Он не мог в это поверить, пока не умрет. Немор сделает это сам. Посмотри, как это выглядит глупо. Король не может казнить дворян. Соблюдай эти правила, чтобы увидеть бога моря. Саркастически рассмеялся Немор и без всякого ожидания начал резню. Охранники, охранявшие снаружи, услышали звук и ворвались в зал собрания, но они могли только тупо смотреть, потому что по правилам они выступили против короля как за измену. На лице Себастьяна, который был сторонним наблюдателем, была довольная улыбка в дыхательном аппарате. Он спокойно взглянул на белую королеву и сказал голосом, который мог слышать только он: «Хорошая работа». Последняя выглядела спокойной, как будто ничего не сделал. Ненависть ослепила глаза Немору. Если бы он мог успокоиться, подумай об этом. Могут ли солдаты Атлантиды с силой клуба адского пламени бросить их в темницу? Более того, если дворяне пресвитерианской церкви в мантиях хотят напасть на самих себя, они также должны создавать общественное мнение и завоевывать его, вместо того, чтобы просто рассердить короля без какой-либо подготовки. Через несколько минут, когда бойня закончилась, трупы дворян в мантии лежали по всему залу. Себастьян торжественно сказал: «Ваше Величество, что мне делать дальше?» Осушив кровь на руках, Немор, казалось, положил большой камень в свое сердце, и этому человеку стало намного легче. Он поднялся по ступеням, сел на трон и сказал слово за словом: «Война, дай миру войну». Глава 110. Глава 110. Существование волшебного мира. Вашингтон, округ Колумбия, здание штаб-квартиры ЩАИТА. Этот трезубец, который может управлять погодой и вызывать цунами. Говард уставился на золотой трезубец, сидящий на столе, как любопытный ребенок. Его глаза были полны интереса. Показания его энергии сильно колеблются, и это очень важно. Нестабильно, это похоже на бомбу, которая взорвется в любой момент. Обратитесь к изменению показаний. Источник энергии трезубца должен основываться на странных символах, начертанных на поверхности. Они похожи на солнечные панели, поглощающие тепловую энергию, а затем управляемые сложными схемами. Поток наверх. Говард взял самодельную машину для считывания энергии и сканировал трезубец, изолированный в твердом слое стекла. Если бы не особые инструкции Люка перед отъездом, он не должен трогать его по своему желанию, он обязательно был бы готов учиться. К новым вещам этот военный магнат всегда полон энтузиазма. Временное молчание кубика Рубика Вселенной заставило Ховарда потерять свою цель в краткосрочной перспективе. Золотой трезубец Немора – хороший новый выбор. Люк сказал, что у него магическая сила, что опасно, напомнил Картер. Магия, хе-хе, это просто еще одна форма науки. Как гениальный ученый, Ховард, несомненно, стойкий материалист. Он не верил, что в этом мире действительно могут быть волшебники, вампиры и оборотни. Это фантастические существа, придуманные третьесортными писателями, удовлетворяющие стремление людей к неизведанному. Раньше я тоже так думала, пока Люк не сказал мне, что под поверхностью мира существует фантастическое общество, в котором сосуществуют маги и демоны, а также оборотни и кровь. Картер пожал плечами, как командир щита. Она естественно квалифицированный, чтобы знать о существовании трех главных храмов, Каматадж. Более того, я видел, как Люк сотворил огненный шар из воздуха. Это заставило Картера однажды задуматься, правда ли, что существовала отрицательная дистанционная связь между Суперменом и многими женщинами-чернокнижниками. Люк, который пытался объяснить, что такое магия, в конечном итоге выстрелил себе в ногу. Ему приходилось снова и снова заявлять, что он не охотник на демонов, у него нет шрамов на лице, его не зарежут насмерть вилами, и он никогда не прыгнет с трехметровой высоты и не упадет насмерть. Если у вас есть возможность, вы можете позволить ему отвезти вас, чтобы увидеть и удовлетворить ваше любопытство». Услышав это, Картер, Ховард усомнился. Хотя он часто высмеивал Люка, называя его волшебницей Пеледривер, он никогда не думал, что арийский демон с длинными рогами на голове, покрытый пламенем, открыто одетый, очаровательный и очаровательный, действительно существует. Но если ему приходится выбирать, он надеется, что первое ложно, а второе истина. «Я действительно хочу увидеть, каково это, играть с чувствами других людей и предаваться чувственности», — фыркнул Ховард и сказал праведное выражение. «Незадолго до того, как написать, давай соблазни меня, меня легко соблазняет женский секс». Картер закатил глаза и сказал, что не хочет участвовать в этой теме. Она взглянула на оставшийся трезубец и сказала более серьезным тоном: «Я хочу разобраться в информации об Атлантиде, вам лучше не двигаться. Я не хочу ждать, когда Люк вернется и найдет главного консультанта по научным исследованиям Шиилд, превратился в массу кокса». Картер знал, что каждый раз, когда Ховард находил что-то новое, он не мог не хотеть изучать это. Более того, это все еще вид смелого исследовательского режима. До того, как ЧАИТЭ не был реорганизован, он назывался стратегическим научным корпусом. Этот самопровозглашенный гений и магнат умного оружия был почти убит из-за проверки энергетического баланса кубика Рубика Вселенной. «Я не медвежонок, чьих родителей нет дома, и я готов устроить неприятности». Ховард скривил губы и сделал вид, что ему все равно. «Кубик Рубика Вселенная моя лучшая игрушка. Этот гарпун может быть в лучшем случае только вторым, не так ли? Почему я слышал, что ваши исследования кубика Рубика Вселенная не продвинулись, и вы начали покорять другие проекты?» Столкнувшись с безжалостным сносом Картера, Ховард выглядел немного смущенным. «Поскольку куб Вселенной неподвижен, отклика нет, как на холодный кирпич». Ховард, временно потерявший интерес, переключился на производство термоядерных реакторов. С этой целью он и Люк объединили усилия и привлекли волну шерсти из бюджетного комитета. Группа советников, которые обычно застревают в карманах и отказываются отпускать, теперь боятся, когда слышат имя Щит. Ни в коем случае, у них действительно нет капли. «Кстати, а где Люк, что он сделал?» Ховард выключил тему и серьезно сказал: «Честно говоря, в последнее время я немного интересуюсь морской биологией». Картер недоуменно посмотрел на него. «Ты хотел учиться. Это морская жизнь, очевидно, мне скучно, я хочу весело провести время». Люк рано сказал ей, что Ховард любит приключения и не хочет быть обычным. Только научные исследования могут сделать его немного одиноким, и никакие другие, даже женщины. Ведь мужская традиция семьи Старков такова, что перед браком сменить партнера более прилежно, чем переодеться. В это время Люк должен отправиться в Белый дом. Картер взъерошил свои висячие волосы и прошептал: «Этот вопрос еще не окончен. Появление морской цивилизации достаточно, чтобы вызвать горячие дискуссии во всем мире. Проверять, спрашивать, собирать новости. Столкнувшись с неизвестной цивилизацией, каждая страна будет прибегать к средствам. Более того, Люк победил на Мара Маккензи и доказал силу наземного мира в битве, но это не означает, Атлантида выберет жить вместе в мире. В любом случае, мы готовы к войне. Затем Шиилд должен быть очень занят». Говард почесал в затылке, думая о войне между морской цивилизацией и наземным миром. «Разве Старк Индустриес не придется принимать новую волну заказов?» Овальный кабинет Белого дома. На диване полно людей. Президент, глава администрации, генерал Пентагона, шеф ФБР. «Если ракета упадет с неба и уничтожит всех присутствующих, страна будет мгновенно парализована. Это проблема, беспорядок Совета Аигис. Они ищут повсюду уродов-мутантов, но также получают программу Виапон X. Эти опасные элементы втягиваются, чтобы выполнять различные задачи. Привели к тому, что позади. Федеральное расследование. Эдгар Гувер из бюро был первым, кто высказался, и президент вызвал их, чтобы обсудить, как поступить с Атлантидой. Согласно информации, предоставленной генерал-майором Кавиллом, король морской цивилизации Немар Маккензи также является мутантом. Он является законным поводом для своих соотечественников. Нечего осуждать. Так что, я думаю, могут быть достигнуты соответствующие компромиссы, такие как прекращение плана ЧАИТЭ по вербовке и размещению мутантов, что может дать Соединенным Штатам шанс вздохнуть. По-видимому, никто из вас здесь не хочет новой войны. Аналитическая голова Гувера права. Он, глядя на хмурого президента, он продолжил. В этой войне мы не получим никакой выгоды. Во-первых, народ будет сопротивляться. Вторая мировая война только что закончилась. Кто захочет снова пойти в море с ружьем? Расовая борьба. Во-вторых, мы все еще не знаем военной мощи Атлантиды. Но, судя по силе, продемонстрированной Намаром Маккензи, она не должна быть намного хуже. Они могут жить под водой, могут создавать цунами, и ураган превращает поле битвы в море, и флот авианосцев, естественно, находится в слабом положении и может быть разбит только пассивно. Генерал и адмиралы кивнули, и два авианосца Атлантического флота столкнулись с внезапной атакой Атлантиды. Сопротивления нет. Синекожие люди на морском дне похожи на меньшие и более скрытые миниатюрные подводные лодки. Их территория – бескрайнее море. Однако генерал-майор Кавилл победил Неймера Маккензи и Атланты, которые угрожали нашему отступлению с жизнями более 7 миллионов человек в Нью-Йорке, потерпели поражение, сказал старший военный офицер. С древних времен никогда не было высказывания о том, что победитель пойдет на компромиссы и отступит. Я против любых предложений, сделанных сдавшимися. Гувер выглядел мрачным и холодно сказал. Генерал, никто не велел сдаваться. Война начинается. Раньше я думал о подавлении конфликтов путем компромисса. Это фракция капитуляции. Сделайте шаг назад, и будет второй шаг. Должны ли мы быть похожими на французов и прямо поднимать белый флаг перед лицом угрозы агрессии? Высокопоставленный офицер говорил беспощадно. Это серьезное обвинение усилило запах пороха в офисе. Увидев, что босс ФБР обстрелян, адмиралтейство встало и начало выстраиваться в очередь. В любом случае, директор Гувер прав. Проблемы Атлантиды в конечном итоге вызваны Щайте. Атлантический флот потерял два авианосца, а остров Анна-Мария пострадал от цунами. Мы потеря была тяжелой, и кто-то должен нести за это ответственность. Хе-хе, вы, должно быть, забыли, кто столкнул Линкольн и Станислас обратно на причал. Гангстер из военного ведомства усмехнулся. Без генерал-майора Кавилла Атлантический флот потерял бы больше, чем эти два авианосца. Мы могли бы даже потерять контроль над морем и только отступить на нашу родину. В то время вашим флотам придется столкнуться с потерей. Конец роспуска. Действительно смешно. Если флот будет расформирован, какое будущее у страны? Расширение страны, борьба за выгоды, распространение влияния. Сможет ли ваша армия сделать это? Парировал крупный мужчина в белой форме. Мама Джей Фейк. Когда я сражался в Первой мировой войне, твой флот все еще преследовал британского парня. Число людей в очереди продолжало расти, и белая и зеленая формы были четко различимы, прямо оттесняя Гувера в сторону. Ссора в офисе становилась все громче и громче, увидев, что две банды адмиралтейства и военного ведомства собираются закатать рукава и вскинуть кулаки. Президент, закрывавший лицо, дважды кашлянул и сильно ударил по столу. Вы все генералы Соединенных Штатов, какими бы порядочными они ни были, как уличные гангстеры. Вопрос об ответственности за инцидент с Атлантидой прошел. Президент выступил в роли миротворца, чтобы не допустить продолжения линии. Генерал-майор Кавилл предотвратил план Нама затопить Нью-Йорк без вины, но и без чести. По его словам, Атлантида полагалась на трезубец, удерживаемый королем, чтобы вызвать цунами. Это оружие было конфисковано. Хранится в Щайте. Это пока не угроза. Сейчас мы обсуждаем, как бороться с существованием Атлантиды. Пентагон ничего об этом не знает, и единственная информация получена от Щайте. Будь то война, или суммируя все, что есть план. Спрей перед тем, как Гувер выскочил, повернув глаза и сказал: «Господин президент, если можно так выразиться, для повышения эффективности разведывательной работы Аегисбюро должно делиться информацией с ФБР и ЦРУ. Только искреннее сотрудничество может уменьшить информационные ошибки». Хе-хе, директор Гувер, чтобы повысить коэффициент рождаемости американцев, лучше поставить свою любовницу и давайте поделимся. Искренне сотрудничать. Грубые слова военного ведомства вызвали хохот, и даже давний противник, военно-морское ведомство, не сдержался. В овальном кабинете на какое-то время царила радостная атмосфера. Видно, что при ссоре следующие три пути обычно наиболее эффективны. От родителей и жен до 18 поколений предков урон полностью. Что за литературная мать его матери не смертельна и даже не может сломать оборону? Гувер покраснел от гнева, подавил желание выругаться и сказал: «Это Белый дом. Генералам все же следует обращать внимание на свои слова». Когда босс ФБР когда-либо испытывал такое недовольство? Что ж, джентльмены, сохраняйте манеру поведения, господин президент. Сдерживая улыбку, встал и сделал обход. Директор Гувер также предан публике. Он хочет улучшить способы получения разведданных. В этом нет ничего виноватого. Просто ЩАИТ несет ответственность за аномальные события. Мутанты, Атлантида и т.д. должны быть конфиденциальными. Секс. ЩАИТ и молодой режиссер уже доказали свою ценность. Столкнувшись с угрозой Атлантиды, Соединенные Штаты должны полагаться на Супермена. Что касается ФБР, честно говоря, давайте останемся в прохладном месте. Господин президент, здесь генерал-майор Кавилл. Когда группа людей не смогла обсудить никаких результатов, зазвонил телефон из слоновой кости на столе. Президент выпрямился, вытирая линзы. Генералы, которые только что спорили с красным лицом и кричали в небо, тоже поправили свою грязную военную форму и пристально посмотрели на нее. Через полминуты высокая фигура открыла дверь и вошла в овальный кабинет. «Всем, приближается война», — сказал он. Глава 111. Глава 111. Ручной авианосец, шагающее ядерное оружие. Генерал-майор, это тяжелая работа. Когда Люк вошел и ступил на голубой ковер овального кабинета, ГН-президент добродушно улыбнулся. Приветствие было сердечным, как будто Люк был его собственным сыном, в отцовском тоне. Несколько часов назад этот молодой человек с серией титулов, таких как главный эгидой контр-адмирал на голове, столкнул два авианосца с поврежденными энергосистемами обратно в большой док на военно-морской базе Норфолк. Сцена в то время была невероятно зрелищной. Моряки, увидевшие это собственными глазами, назвали это чудом. До этого никто не думал, что плоть и кровь могут сотрясти десятки тысяч авианосцев. Это как муравьи, пытающиеся толкнуть большое дерево, как в фантастике, которую невозможно осуществить. Капитан Баллок, который всегда был известен своим спокойствием, был ошеломлен, как банда ублюдков ОСИ поддерживала таких суперсолдат в странах-союзниках. Гигантский стальной авианосец создавал огромный контраст с крошечной фигуркой, создавая таким образом ощущение силы, которая заставляла всех затаить дыхание и не осмеливаться говорить. Лишь в тот момент, когда Линкольн толкнули, разразились восторженные возгласы и аплодисменты. Впоследствии эту новость услышал министр военно-морского флота немец и пошутил, что стране нет необходимости ежегодно инвестировать огромные суммы денег в исследования в области ядерной энергии и тайно конкурировать с Советским Союзом. По сравнению с атомной бомбой «Супермен», который может наносить точные удары и наносить большой урон, больше подходит в качестве сдерживающего стратегического оружия. В этом отношении президент полностью согласен. Жалко, что кнопка запуска атомной бомбы Супермена находится не в его руках. «Я только что внес незначительный вклад», — сказал Люк благовидно и подошел к столу. После победы над Немором и толкания авианосца рукой, его репутация немного выросла. По сравнению с сдержанной игрой, это более многообещающе. Полковник Филлипс нанял себе частного фотографа, например, сцену столкновения авианосца, а позже настала очередь Станислава сделать много снимков. Предполагается, что к завтрашнему утру все заголовки в нью-йоркских газетах будут заняты Люком. Угроза Атлантиды на этом не заканчивается. Немор Маккензи питает определенную ненависть к людям. Генерал-майор не втиснулся в большой диван, занятый генералами Пентагона, а отстранился. «Сядьте в кресло с высокой спинкой. Для Супермена количество упражнений, необходимых для толкания авианосца голыми руками, почти эквивалентно жиму лежа на скамье в среднем 20 раз. Я все еще чувствую себя немного уставшим. Генерал-майор Кавилл, вы напоминаете нам готовиться к войне?» Лицо президента было серьезным, он сдвинул очки на переносицу и сказал глубоким голосом: «Тогда что Пентагону делать дальше?» Красный бурый медведь на сибирских равнинах уже был головной болью. Будет еще одно наследие Атлантиды, что просто катастрофа. Хотя в 21 веке белоголовый орлан любит бросать вызов всему и на каждом шагу использует угрозы силой, чтобы вмешиваться в политику других стран. Но это основано на собственной сильной военной мощи и повсеместном распространении мин за рубежом. Нынешняя картина мира постепенно смещается в сторону биполярности. Начинает складываться прелюдия к холодной войне. До эры гегемонии одной семьи, одной сверхдержавы и многих держав еще предстоит пройти долгий путь. Я всего лишь обычный генерал-майор, который не командовал войной. Ваше превосходительство, президент должен задавать такие профессиональные вопросы всем присутствующим генералам. Люк выглядел скромным и махнул рукой. Все они отличные генералы, которые пережили Первую и Вторую мировые войны с богатым опытом. У них очень глубокое понимание военной ситуации, различных тактик на море, суше и в воздухе, и где я опубликую это мнение. Президент глубоко вздохнул, не зная, что сказать. Ему пришлось обратить свой взор на генералов Пентагона, которые один за другим хранили молчание, полностью игнорируя приподнятое настроение ссоры только что. Они даже не знали точное местонахождение Атлантиды, не говоря уже о борьбе с ней. Независимо от того, сколько авианосцев вложено в него, все будет напрасно, если он встретит Атлантиду как морскую цивилизацию. Генерал-майор Кавилл, Пщайте, имеет определенную степень понимания этих людей под водой. Как мяч, президент, которого беспомощно пинали, снова посмотрел на сидящего напротив молодого генерал-майора. В грядущей войне, принимая высшее командование, эта ответственность лежит на вас. Люк сказал с обеспокоенным выражением лица, он заколебался. Я армейский генерал без заслуг, как я могу выполнять такую великую задачу? Разве это не значит, что вы генералы? Более того, эффективность работы Шайтея намного ниже, чем у ФБР во главе с директором Гувером. Его лидерство и стратегическое ведение намного выше моего. С тех пор, как появился Люк, он играл тихо. Эдгар Гувер, маленький прозрачный, внезапно оказался в центре внимания аудитории. Босс ФБР сказал: «Где?» Генерал-майор засмеялся. «Ваше превосходительство, на этот раз часть инцидента с Атлантидой связана с Шайтея, но, в конечном счете, это все еще моя способность, лимитит», продолжил Люк с искренним выражением лица. «Я глубоко задумался и решил уступить должность директора Аигис. Следующую разведывательную работу можно передать директору Гуверу. Он всегда был известен как король секретных агентов. Он много раз арестовывал советских шпионов и вносил большой вклад, и я верю, что логово Атлантиды будет скоро найдено». Гувер, который был в углу, нервничал. «Сейчас он очень сожалеет об этом. Почему можно спровоцировать Шиилд?» Чувствуя, что различные взгляды сосредоточены на себе, Гувер решительно сказал с горечью: «Все это ложные слухи на рынке. ФБР всегда не хватало рабочих способностей, и оно намного уступает руководству генерал-майора Кавилла. Щит». Президент кивнул и согласился. «В это время, конечно, мы должны сблизиться с людьми, которые могут решить проблему. Хотя генерал-майор Кавилл всегда любит просить средства, он не обращает внимания на вещи, что заставляет людей чувствовать себя немного разочарованными. Но в любой критический момент он может проявить достаточно полезности. Генерал-майор, раз так сказал директор Гувер, вы должны разработать план войны против Атлантиды. Командование Пентагоном также будет передано в ваши руки». Президент дал последнее слово, опасаясь, что противник откажется. «Аналогичный. Хорошо. Что ж, я посредственный генерал-майор в армии. Почему?» Люк улыбнулся, казалось бы, беспомощно, и неохотно принял назначенное задание. «Нет уж, чем больше способности, тем больше ответственность. В этом случае я просто скажу несколько слов вскользь, чтобы лучше выполнять работу, проводить операции и подтверждать свою конфиденциальность. Я думаю, что Шайте следует отделить, чтобы она больше не являлась филиалом в рамках Пентагона. ГН генерал-майор, которому принадлежит власть, говорит свободно, как будто он закончил писать. Атлантида – не маленькая страна, ее возраст довольно старый, ее история достаточно глубокая, и ее военную мощь нельзя недооценивать. Вы также видели, что только на море достаточно, чтобы сравнять второй флот в Атлантике. Обычное оружие, обычные солдаты Атлантиде трудно угрожать. Поэтому Шайте должен набирать больше людей. Только достаточно сильная команда может справиться с более ужасным кризисом. Этот молодой генерал, который сказал, что его способности ограничены и не может взять на себя большую задачу, изложил 23 подробных и ощутимых конкретных политики президента. Генералы все были глупы. Такое ощущение, что заранее это написать и запомнить. Сказанное выше, мое личное мнение, которое тривиально. 40 минут спустя Люк, который совсем не чувствовал себя сухим, закончил свою речь. Глава 112. Глава 112. Знакомство со старыми друзьями. Группа вторжения кодовых имен. Генерал-майор Кавилл, что еще вы хотите добавить? После долгого разговора президент немного приподнялся и подсознательно спросил. Он не ожидал, что Люк так хорошо подготовится, как кандидат, который заранее подготовил ответы и заполнил анкету. Специально для будущего развития Shields сформулированный план является еще более подробным и конкретным, вплоть до расширения штата в различных отделах, вплоть до требований к ежегодным заявкам на фиксированное финансирование. Это заставило сидящего по другую сторону дивана начальника штаба яростно вскинуть глаза, и его сердцу стало жаль его. «Бедный бюджетный комитет, если ты вот так вдавишь шерсть, боюсь, она будет лысой. Тогда я скажу еще несколько слов», — удивленно сказал Люк, который собирался остановиться. «Похоже, мои мысли президенту не утомляли». Поэтому он прочистил горло и включил режим ретранслятора. Вышеупомянутые предложения заменили некоторые часто используемые предложения, увеличили бюджет, объем средств, количество сотрудников в различных отделах и так далее. Затем повторите это снова. К концу долгого пения президент, сидящий напротив, а также генералы на диване, ничего не выражали, с тусклыми глазами. Во второй раз Люк специально обменял нужную карточку навыков для разговора. Константина, мастер Фадж, для людей в овальном кабинете каждое слово, которое вылетает из уст Люка, превращается в шквал ментальных атак. Это явно бесполезная чушь, но она глубоко запечатлена в сознании и вызывает у людей желание ее слушать. Это немного личное, незрелое мнение. Люк использовал это предложение как заключительное замечание. В овальном кабинете какое-то время никто не разговаривал, даже дыхание было очень слабым. Президент, сидящий напротив, и генералы на софе безжизненны, как глиняные деревянные скульптуры. Это идеальный план. Через некоторое время ГН-президент кивнул в знак согласия с горечью. Он действительно не хотел мириться с очередной духовной бомбардировкой, и остальные люди тоже откликнулись, опасаясь, что генерал-майор Кавилл продолжит говорить. «Шайте определенно не разочарует ваше превосходительство президента, а также доверие всех генералов». Люк, кстати, был тронут и похвалил его языковые способности. Те требования, которые кажутся очень сложными, такие как свободные часы работы секретаря, щедрые субсидии на заработную плату и единоличное право свободного доступа к произвольной информации от спецслужб Пентагона, и так далее. Все прошло успешно. Чжаканг действительно великолепен, взволнованно сказал Люк. Жалко, что Константин на съемочной площадке по соседству слишком метафизичен, иначе он может подтянуть свое мастерство. В конце концов, ротовая пушка – важный навык для каждого главного героя. Здесь номинирован некий Хуан Маа, который хочет быть Хокаге, набором любви и справедливости, оков и мира во рту, так что бесчисленные могущественные люди терпят поражение. Если не будет ничего другого, сегодняшняя встреча закончится здесь. Президент устало посмотрел на него. Слушание речи Люка отняло у него большую часть энергии. Это все равно, что столкнуться с четырьмя или пятью красивыми девушками с горячими телами одновременно. Освежившись, они внезапно чувствуют себя бессильными. Видеть, какое бы красивое тело ни было, сексуального интереса не будет. Генералы Пентагона тоже встали, один за другим, они как будто не спали всю ночь, глаза у них покраснели, а ноги хромали и уходили. Генерал-майор Кавилл выжал из них последнюю каплю энергии, и теперь их мысли все еще болтали и болтали. Теперь пора найти старых друзей. Люк, достигший своей цели, взлетел высоко в небо и направился к следующей остановке. Бруклин, старая таверна Джозефа. Роджерс, вернувшийся к обычной жизни, сидел в углу, а на столе стоял стакан солодового пива. Он ждет друга. Устройте вместе обед. В результате Люк выпустил собственных голубей. Дреймон. Зазвонил хрустящий медный колокол. Таверна закрылась и отдыхала. Кто-то вошел. Эй, старый Джозеф, давно не виделись, ты все еще такой крутой. Поздоровались Люк, вошедший в таверну, и старик, стоящий за винным шкафом. Все они постоянные клиенты. Когда он был молодым человеком в Бруклине, он помогал старому Джозефу осмотреть магазин, вытереть стол, убрать сантехнику и заработать немного денег на карманные расходы. Другая сторона раньше была водителем грузовика, но, к сожалению, ему не повезло. Каждый раз, когда груз был отправлен, он всегда сталкивался с необъяснимыми авариями, такими как опрокидывание автомобиля, проколы, возгорание и т.д. Мало того, даже езда на велосипеде приведет к несчастным случаям, будь то кто-то ударил или кого-то сбил. По словам самого старого Джозефа, в этой жизни он имел злобу на зай, и однажды с ним не повезет. В отчаянии он мог только сменить карьеру и открыть таверну, едва зарабатывая на жизнь. Однако с тех пор, как Люк стал героем войны, бизнес в этой таверне процветает, и многие жители Нью-Йорка приезжают сюда, чтобы зарегистрироваться. Люк, ты маленький ублюдок. Эй, теперь он генерал. Фрэнк, возможно, никогда не мог представить, что его племянник может стать героем войны, сказал старый Джозеф с улыбкой и налил стакан пива. Я не знаю, привык ли мистер генерал к элитному красному вину, может ли он по-прежнему принимать бруклинское солодовое пиво. Люк пожал плечами и поднял бокал. Тонны тонн, можешь еще выпить, засмеялся Люк, закончив пить. Старый Джозеф удовлетворенно кивнул и наполнил стакан. Каково это снова оказаться в Бруклине, спросил Роджерс с улыбкой, когда увидел, что Люк подошел и сел с пивом. После окончания войны он вошел в полуотставной штат. Неплохо. По дороге в паб я встретил несколько знакомых лиц. Люк откинулся на спинку стула и сказал, подняв голову. Был Джимми, который дрался, а теперь он водитель грузовика. Еще есть дядя Фрэнк, который продавал фрукты на противоположной улице. Он дал Баки бесплатно мешок хлеба. В то время всем приходилось нелегко. Да, вы знаете, этот парень Джимми часто разговаривает с похвастайтесь, говоря, что он был побежден Суперменом, и я доволен этим. Роджерс сделал глоток пива с выражением ностальгии на лице. Люк, мне снились эти несколько дней. В моем сне я, ты и Баки бегаем по районам Бруклина. Здесь нет Капитана Америки, Супермена и сержанта Барнса. Позже я прыгнул на поле битвы. Я видел, как Баки упал со скалы. Чтобы остановить красный череп, я сел в самолет с ракетами «Валькирия». Не знаю почему, в этой истории нет тебя. Я упал в холод. Только спустя долгое время меня разбудили. Они сказали, что война окончена. Я живу один без друзей, без семьи, и мне некуда бежать. Люк уставился на него. С пузырьком вина он улыбнулся и сказал. Тон вашей речи как у старика лет 70. Ха-ха, Маргарита сказала то же самое. Может, я слишком много пережила на войне, и я не могу забыть все эти воспоминания. Роджерс сдержал свои сентиментальные эмоции. Теперь он получает зарплату военного, и ему нужны только регулярные ежедневные выплаты. Зарегистрируйтесь, сядьте в офисе с газетой и читайте ее целый день. Иногда я буду сотрудничать с рекламой и принимать интервью от СМИ. Когда наступает мир, герои кажутся бесполезными. У вас есть ответ на последний вопрос? Люк посмотрел на Капитана Америку напротив и прошептал. Капитан Америка не может сидеть в офисе и читать газету до конца своей жизни. Поднимите щит и вернитесь на поле битвы. Юй Цань Лин Тун Юй. Такая напряженная жизнь может заставить ваше сердце бешено биться и испытать настоящее ощущение того, что вы живы. Я согласен с точкой зрения Ховарда, что приключения – это одна из величайших радостей жизни. Это жизнь, которую вы должны прожить после того, как все испытали и посмотрели на все сверху вниз. Роджерс молчал. Он жил в старом доме в Бруклине. Стены были перекрашены, диваны, большие кровати и прочая мебель заменены на новые, а спальня покрыта мягкими коврами. Все эти тривиальные вещи делал сам. Маргарет, которая приехала к ней жить, сказала, что она бездельничала и скучала, чтобы скоротать время. В этом отношении Роджерс согласился. В его сердце было пусто, и он не мог его заполнить. Вот почему мне нужно чем-то заняться. Вы хотите, чтобы я присоединился к Шиилд из-за Атлантиды? Спросил Роджерс. Заголовки писали о нападении на два авианосца и цунами на острове Анна-Мария. Капитан Америка не только служил в военном ведомстве, но и слышал ветер.